осыпал их письмами с описанием самых невероятных приключений. Папа хочет о чем-то посоветоваться с друзьями. Нашел, когда советоваться. Сегодня годовщина его свадьбы, и можно было бы просто повеселиться. Да, год назад профессор Черкасов женился на бывшей своей ученице, вдове погибшего друга Вали Герасимовой. Когда отец смущенно сказал мне, что женится на Вале, я совсем не удивился, только обрадовался. Что-то в этом роде я подозревал давно. Его она любила со студенческой скамьи. Я заглянул в столовую, кухню. Бабушка, Валя, Таня подняли кутерьму, готовясь к приему гостей. «Я иду в город», — сказал я. «Будут поручения?» Поручения, конечно, нашлись и столь разнообразны, что я их тотчас же перепутал. «Валя, напиши ему на бумажке, он же забудет», — сказала потная, захлопотанная бабушка. «Я пойду с тобой, Коля?» — спросила Таня. «Нет, не пойдешь. Кстати, зайди-ка ко мне, надо поговорить». «Может, не надо?» — вздохнула Таня. «Я не буду с ней совсем разговаривать, так что не нагрублю, не бойся». «Вот еще мне телепат!» — проворчал я. «Что такое телепат?» — лукаво осведомилась Таня. «Она сильно растет, стала длинноногой, неуклюжей и смешная. Досталось мне с ней хлопот. Месяцы не проходят, как вызывают в школу. Очередная выходка. Но к ней относятся хорошо. Таня — королева школьной самодеятельности». Записка написана, длинный список. В кармане две авоськи. Зайду в магазин на обратном пути. Я выхожу из метро и иду знакомыми улицами по привычному маршруту, останавливаясь невольно у каждой афиши. Но теперь мне будет не до театров. Последний год в университете. Будущей весной выпускные экзамены, защита диплома. Марк тогда же соблазнил меня, и я пошел за ним на астрономический. Очень уж хотелось учиться вместе. Астрономия мне всегда нравилась. Я тогда оказался на курс впереди, и Марк с моей помощью за год одолел два курса. Мы в тот год все вместе ездили на Ветлугу. Марк с Ниной, бабушка, Танюшка и я. Женщины не мешали нам заниматься, и я подготовил Марка на отлично. На плато жизнь идет своим чередом. Я переписываюсь с Алексеем Харитоновичем. В отпуск он приезжал в Москву. Всем нашим Абакумов очень понравился. В долине Белых Гусей, где он заведует метеостанцией, развели чудесный огород. В обсерватории теперь всегда свежие овощи. Прошлым летом им расширили штат, прислали еще одного наблюдателя. Теперь наблюдение производится не три раза в сутки, а пять. Поселок Черкасский, говорят, скоро станет городом. А Барабаш, помните, фельдшер Фома Егорович, женился, не выдержал одиночества. Приезжал в Москву Сергей Авесоломов с женой повидаться с сестренкой. Он очень похорошел, как всегда хорошеют счастливые люди. Сергей мечтает стать лесничим. Он заканчивает вечернюю школу и собирается поступить на заочное отделение Московского лесотехнического института. Таня отнеслась к нему сдержанно. Бабушка даже расстроилась. «Ведь родной брат!» «Кажется, я единственный человек, которого Таня слушается беспрекословно и безоговорочно». «Что-то все мои друзья женятся». Даже приятель Костик из нашего подъезда, моложе меня на 2 года, и тот женился. Я женюсь не скоро, если вообще женюсь. Боюсь, что я из породы однолюбов. Я прошел мимо обелиска в честь покорителей космоса и вошел в дом 7 на Звездном бульваре. Поднялся на 4-й этаж и позвонил. Мама отперла не сразу. Вид у нее был сонный, наверное, дремала. «Хлеба купил?» — спросила она. Я кивнул и, пройдя в кухню, стал выгружать на неубранный, зачерствевшими крошками стол батоны, яблоки, молоко. «Чаю хочешь?» — спросил я. «Выпью, пожалуй». Я живо вскипятил чай и подал на стол в ее комнате.